Он положил обе руки на плечи Даярома. «Поэтому ты должен принять мою помощь, не отказываться из лишней гордости или стыда. Ты сейчас вступаешь в нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно». С этими словами Витаркананда вытащил из угла маленький деревянный сундук, раскрыл его и взял большую пачку денег. «Вот, учитель, это дар людей, благожелательных к тебе и твоему делу. Возьми». «Ты снова подумал только о себе», — упрекнул его Витаркананда, вручив деньги. «А если ее судьба станет в зависимости от того, взял или не взял ты эту горсть бумаги? Без этой женщины тебе нет дороги. Не забывай никогда закона двойственности, всесильного в этом мире. Помни о смятениях чувств, плутающих между животным телом и человеческой душой. Ты и Теллатама, ибо все по-настоящему любящие стремятся слиться воедино, неизбежно будете двумя сторонами этого единства. Чем теснее вы будете сливаться, тем резче будут противоположности, проявляющиеся в вас. Не удивляйся этому, не пугайся, не давай овладевать собой этим разделяющим вас порывом. Девушка полюбит тебя. Неизбежно и естественно она захочет быть твоей со всей силой своей горячей открытой души. Что будешь ты тогда делать, если с новой яростью оживут демоны? Теллатама ничем не сможет помочь тебе. Чем сильнее будет ее стремление принадлежать тебе, тем больше тебе будет казаться, что она лишь вспоминает прошлое. «Это правда, учитель!» — с отчаянием вскричал художник. «Что же делать? Помоги!» Глубокие глаза гуру загорелись несвойственным ему угрюмым огнем. «Черная магия не сказка. Она действительно существует. Конечно, это не какие-то оккультные заклинания и зелья, а не что иное, как сила злобной и нечистой души, подчиняющая более слабых. И ей противостоит белая магия добрых мыслей, чистых желаний, помощи и любви. Если в этом человек по-настоящему силен, то ему покорятся другие, и вокруг него будет атмосфера доброго покоя, отражающие и подавляющие злые силы недобрых людей. Когда-нибудь все люди поймут это и начнут без суеверия борьбу с черной магией, проявлением темных сил человеческой психики. А я советую тебе сделать это сейчас и прежде всего побороть то, что появляется в тебе самом. Я уже сказал, тебе придется идти путем тантр. Но пойдем же на башню под звезды.